Мы толпой высыпали из автобуса, и перед нами, сверкая всеми своими окнами, предстало свежепокрашенное черной морилкой здание школы. Мы были теперь самыми старшими и уже знали, как себя вести и чего следует ожидать. В то время как первоклассники, аккуратно причесанные и нарядно одетые, вместе с родителями стояли возле флагштока и слушали речь директора, мы слонялись в сторонке, лихо сплевывали или подпирали спиной стенку под навесом, разговаривая о том, кто как провел лето. Крестьянским двором с тремя коровами теперь уже никого нельзя было удивить, но хотя единственным нашим приключением на каникулах была поездка в Сёрбёвок, где я неделю прожил один у Юна Улафа, мне все же было что рассказать, потому что там я встретил девочку, мою троюродную сестру, ее звали Мерита, у нее были светлые волосы и жила она неподалеку от Осло. Я сказал, что мы много времени проводили вместе, хотя это звучало не так впечатляюще, как если бы я мог похвастаться, что ездил в Гетеборг и побывал в Лисеберге, самом большом в Европе парке развлечений. Это все же было лучше, чем ничего. Некоторые девочки повытаскивали из каких-то своих неизвестных мне тайников резинки и начали прыгать. Нет, не прыгать, танцевать. Мы сумели уговорить их использовать резинки иначе, соревноваться, кто выше прыгнет. В этом развлечении мы тоже могли поучаствовать, не теряя лица перед другими мальчишками. Двое натягивали резинку, а мы по одному с разбега подпрыгивали, задирая ноги, и приземлялись уже за ней. Одно удовольствие было смотреть, как, выставив вперед ногу, прыгают девчонки, стараясь не потерять элегантный, сдержанный вид. Фррр! И вот уже девочка уверенно приземлялась, перепрыгнув через резинку. Резинку поднимали с каждым разом все выше, пока не вылетят все, кроме одного. Я надеялся стать этим последним, потому что тут к нам присоединилась Анна Лизбет, и, как это часто бывало, вслед за ней появилась Марианна. Топ-топ-топ простучали ее туфли, когда она разбегалась, затем фррр, и она уже на той стороне. Марианна скромно улыбнулась, одним пальчиком отвела со лба длинные светлые волосы, и я невольно подумал, уж не в нее ли я влюблюсь в этом году. Но вряд ли, она же давно училась в нашем классе. Может быть, в какую-нибудь из класса А? Или чем черт не шутит, в кого-нибудь вообще из другой школы? После того, как на первом уроке нам раздали расписание занятий и часть новых учебников, нас по очереди стали спрашивать, как мы провели лето. На втором уроке предстояли выборы в учком. В прошлом году от нашего класса в нем были мы с Сив, и я считал перевыборы чистой формальностью, заранее уверенный, что меня выберут снова. И тут вдруг поднял руку Эйвен и заявил, что предлагает свою кандидатуру. Кандидатов набралось 7 человек. Из-за того, что среди них оказался Эйвен, я нарушил негласное правило никогда и ни при каких обстоятельствах не подавать голос за самого себя. Я подумал, что голоса могут разделиться пополам, и тогда даже один голос может оказаться решающим. Все равно, если я проголосую сам за себя, никто не докопается. Голосование тайное, единственный человек, который увидит наши записки и сможет уличить меня по почерку, это наша Фрекин, а уж она-то меня не выдаст. Как я жестоко ошибался. Печатными буквами я написал на листке «Карл Уве», свернул его и бросил в шапку, с которой нас обходила учительница. Она написала мелом на доске имена 6 кандидатов, а затем вызвала не кого-нибудь, а Сёльви, чтобы та прочитала записки. Каждый раз, как Сёльви называла фамилию, Фрекин ставила рядом с фамилией на доске крестик. Записок за меня пока не было. Сначала шли голоса от мальчиков, поданные за Эйвена, а потом я к своему ужасу понял, что почти все записки кончились. За меня не было подано ни одного голоса. Как такое могло случиться? Но вот, наконец-то, «Карл Уве» произнесла Сёльви, и Фрекин поставила крестик у моего имени. «Эйвен», — сказала Сёльви. «Эйвен, все уже вынули? Ну-ка посмотрим». Представителями от нашего класса в этом году становятся Эйвен и Марианна. Я сидел, опустив глаза. Один голос, как такое может быть? И этот голос был мой собственный. Но я же лучший в классе. Во всяком случае, по норвежскому. И по окружающему миру. А по математике я второй, ну, может быть, третий. А в целом? Кто в классе в целом учится лучше меня? Окей, Эйвин победил, но чтобы один голос, как это возможно? Неужели за меня никто не подал голос? Это какая-то ошибка. Как же так, никто? Когда я, придя домой, отворил дверь, передо мной стоял папа. Я так и вздрогнул, как это он подгадал. Или он давно меня тут поджидает? «Придется сходить в магазин», — сказал он. «Вот смотри», — он протянул мне список и 100-кроновую бумажку. «И принесешь мне всю сдачу, понял?» «Да», — сказал я, поставил на пол ранец и вышел на улицу. Уж что-что, а сдачу я всегда отдавал аккуратно. Когда «Б-Макс» еще только открылся, Ингве как-то не донес ее целиком. Папа задал ему такую взбучку, какой он в жизни не получал. А Ингве было с чем сравнивать, ему постоянно от отца доставалось. Гораздо больше, чем мне. Да уж, я куда легче отделался, меня даже спать отправляли не так строго по часам, как его. Я взглянул на записку. 1 килограмм картошки, 1 пакет фарша, 2 луковицы, кофе молотый, 1 банка ананасов, 1/4 литра жирных сливок, 1 килограмм апельсинов. Ананасы? Неужели у нас опять будет обед с десертом в понедельник? Я сложил покупки в корзинку, постоял несколько минут перед кассой, листая журналы, расплатился, положил сдачу в карман и с тяжелой сумкой побежал домой. Отдал ее на кухне папе вместе с деньгами, которые он, не глядя, сунул в карман, а я стоял и ждал, когда он скажет, что я могу идти, но он этого не сказал. «Сядь», — сказал он, указывая на стул. Я сел. «Спину выпрями», — сказал он. Я выпрямил спину. Он достал из сумки картошку, она была вся в земле, и он начал мыть ее в раковине. «Что он еще придумал?» «Ну что?» — спросил он, обернувшись ко мне, но продолжая мыть под краном картошку. Я вопросительно посмотрел на него. «Что хорошего услышал от Фрекин?» — сказал он. «От Фрекин? Ну да, от Фейкин. Она же должна была что-то сказать вам в первый школьный день». «Ах, это! Она поздравила нас с началом занятий, потом нам раздали расписание и кое-что из учебников». «Ну и как расписание?» — сказал он, подошел к шкафчику возле плиты и достал из него кастрюльку. «Сходить за ним?» «Да нет, не надо. Ты же помнишь, что там написано? Оно удобное?» «Да», — сказал я, — «отличное». «Хорошо», — сказал он. В этот вечер я понял, что значит мамино отсутствие. В комнатах стало мертво. Папа сидел внизу в своем кабинете, а комнаты и кухня стояли мертвые. Я, крадучись, вышел туда, и у меня появилось чувство, которое иногда возникало, когда я один заходил в лес, а лес замыкался в себе, не принимая меня. Комнаты в доме стали просто помещениями, я входил в них, как в зияющую пустоту. По счастью, моей комнаты эта перемена не коснулась. Она принимала меня в свои объятия, ласково и доброжелательно, как раньше. На следующий же день в Б-Максе ко мне подошли Сверре и Гейр Хакон, вокруг нас столпилось еще несколько одноклассников. «За кого ты голосовал, Карл Уве?» — приступил к расспросам Гейр Хакон. «Это тайна», — сказал я. «Ты проголосовал за себя. За тебя был только один голос, и он был твой». «Нет», — сказал я. «Как же нет?» — возразил Сверре. «Мы спрашивали всех в классе. За тебя никто не голосовал. Значит, кроме тебя было некому. Так что давай, признавайся». «Нет», — сказал я, — «это неправда». «Но мы спросили всех, остался ты один». «Значит, кто-то врет. Зачем кому-то про это врать? Почем я знаю? Это ты врешь, ты голосовал сам за себя». «Нет, не голосовал». Слухи расползлись по всей школе, но я все отрицал. «Нет, нет и нет». Все понимали, но пока я не сознался, полной уверенности у них не было. Дескать, очень на него похоже, много о себе понимает, а на самом деле ничего собой не представляет. Человек, который сам за себя голосует, полное ничтожество. К тому же я никогда не хожу с ребятами воровать яблоки, никогда не участвую, если они крадут что-то в магазине, никогда не стреляю в птиц из рогатки и из трубки вишневыми косточками по проезжающим машинам. Я не участвовал, когда ребята заперли учителя физкультуры в кладовке для инвентаря, не подкладывал вместе с ними кнопки на стул учителям-стажерам и не мочил губку для доски так, чтобы из нее текла вода, а напротив еще и отговаривал остальных нехорошо, мол. Все это не поднимало меня в общественном мнении, но я знал, что прав, а они поступают плохо. Иногда я даже молил Бога, чтобы он их простил, например, когда они божились и чертыхались. В таких случаях в душе у меня невольно поднималась молитва: «Господи Боже, прости Лейфа Туре, что он сквернословит, он ненарочно». Про себя и я произносил и «Дьявол», и «Сатана», и «Черт возьми, черт побери, к черту да черта», и «К чертовой матери», и «Господи», и «Черт знает что». Но несмотря на то, что я не сквернословил, не врал, кроме как для самозащиты, не воровал, не безобразничал, не изводил учителей, и хотя следил за своей одеждой и внешним видом, всегда стремился поступать правильно и во всем быть лучшим, в классе обо мне были невысокого мнения, и я не принадлежал к числу общих любимцев. Меня все же не сторонились и не избегали, а если кто от меня и отворачивался, как, например, Лейф Туре и Гейр Хакон, то всегда находились другие, к кому можно было пойти, к Дагу Лотеру, например, или к Дагу Магне, а там, где ребята собирались большой компанией, в нее принимали всех без разбора, а следовательно и меня. Но проще было, конечно, остаться дома и почитать. Отнюдь не поднимало меня в общем мнении и то, что я верил в Бога. Вообще-то в этом была мамина вина. Как-то в прошлом году она наложила запрет на комиксы. Я рано пришел домой из школы и весело взбежал по лестнице, зная, что папа еще на работе. «Проголодался?» – спросила мама, оторвавшись от книги, которая лежала у нее на коленях. «Да», – сказал я. Она встала и пошла на кухню, вынула хлеб и что еще было для бутербродов. За окном лил дождь. Несколько подзадержавшихся ребят в непромокаемых куртках с капюшонами прошли мимо, вобрав голову в плечи. «Я заглянула сегодня в некоторые твои комиксы», — сказала мама, нарезая хлеб. «Что же ты, оказывается, читаешь? Я была просто потрясена». «Потрясена?» — спросил я. «Как это?» Она положила мне на тарелку кусок хлеба, открыла холодильник и достала из него сыр и маргарин. «То, что ты читаешь, это же просто ужас. Сплошное насилие. Люди убивают друг друга из пистолета и еще смеются. Ты еще слишком мал, чтобы читать такое». «Но ведь все читают», — сказал я. «Это не аргумент», — сказала мама. «И не основание, чтобы тебе тоже это читать». «Но мне же нравится», — сказал я, намазывая хлеб маргарином. «Вот это-то и нехорошо», — сказала она, садясь на стул. «В этих комиксах ужасный взгляд на человека, особенно на женщину. Ты это понимаешь? Я не хочу, чтобы твои взгляды складывались под их влиянием». «Потому что они убивают? Хотя бы поэтому». «Так это же все понарошку», — сказал я. Мама кивнула. «Ты слышал, что Ингун пишет курсовую работу о насилии в комиксах?» «Нет», — сказал я. «Тебе это вредно», — сказала она. «Вот и все, чтобы не вдаваться в сложности. По крайней мере, так тебе будет понятно, что тебе это вредно». «И ты мне больше не разрешаешь?» «Не разрешаю». «Ну вот, это для твоей же пользы», — сказала она. «И мне больше нельзя. Ну, мама, мамочка, никогда. Можешь читать про Дональда Дака». «Дональда?» — закричал я. «Кто же читает Дональда?» Я расплакался и убежал к себе в комнату. Мама пошла за мной, присела ко мне на кровать и стала гладить по спине. «Ты можешь читать настоящие книги», — сказала она. «Это гораздо интереснее. Будем ходить вместе в городскую библиотеку, ты, я и Ингве, раз в неделю. И читай себе сколько душе угодно». «Да не хочу я читать книги», — сказал я. «Я хочу комиксы». «Это не обсуждается, Карл Уве», — сказала она. «Но папа же читает комиксы». «Он взрослый», — сказала мама. «Это совсем другое дело». «Неужели я больше никогда не буду читать комиксы?» «Сегодня вечером мне на работу, но завтра вечером мы сходим в библиотеку», — сказала она. «Договорились?» Я не ответил, и она вышла. Вероятно, ей попался в руки какой-нибудь выпуск «Борьбы» или «Мы побеждаем», про войну, где немцев или фрицев, или зауэркраутов, или как там еще их звать, радостно убивают, а их речь пестрит словечками вроде «Донерветтер», примечание «Черт возьми, немецкий конец примечания», и Думков, примечание, дурак немецкий, конец примечания. Или что там еще орали в пылу сражения, а может быть это был какой-нибудь выпуск «Агента X9» или особой серии, где все женщины ходят в бикини или вообще без ничего. Смотреть на Модести Блейз, когда она раздевается, было одно удовольствие, но только если рядом никого не было, иначе нагота только смущала. Всякий раз, как по детскому телевидению показывали Агатона Сакса, примечание, детский сериал 1972 года по комиксам шведского писателя Нильса Олафа Франсена про детектива Агатона Сакса, конец примечания. Я краснел, если рядом были мама и папа, ведь в заставке каждой серии он разглядывал в бинокль голую женщину. Иногда в фильмах или сериалах, которые мне разрешали смотреть, встречались постельные сцены, и это было ужасно. Вот мы сидим и смотрим всей семьей, мама, папа и два сына, а на экране прямо у нас в гостиной вдруг начинают трахаться, куда тут прикажете прятать глаза. О, это было невыносимо. Но комиксы я смотрел один, мама в них никогда раньше не заглядывала, а теперь вдруг не смей их читать. Чтобы такая несправедливость, я плакал, злился, я еще раз пошел к ней и сказал, что она не имеет права мне запрещать, заранее зная, что битва уже проиграна. Она уже приняла решение, и если я не перестану возражать, она, глядишь, возьмет и скажет папе, а с папой уж никак не поспоришь. Комиксы, которые я брал почитать у ребят, были возвращены их владельцам, остальные выброшены. На следующий день мы отправились в библиотеку, записались, получили читательские билеты, и дело было сделано. С этого дня книги заняли главное место в моей жизни. Каждую среду я спускался с парадного крыльца Арендальской библиотеки с полными сумками книг в обеих руках. Выходили все втроем, мама, Ингве и я. Они тоже набирали книги пачками, мы садились в машину, ехали домой, я ложился на кровати и читал, можно сказать, каждый вечер, а также всю субботу и все воскресенье, отрываясь только на короткие или более долгие прогулки, смотря по обстоятельствам. А через неделю возвращал две сумки прочитанных книг в библиотеку и набирал две новые. Я перечитал там все серии, какие были. Больше всего мне понравилось про Покамото, мальчика с Дикого Запада, но нравились также про Яна и братьев Харди, и про близнецов Бобси, и про Нэнси Дрю. Нравилась мне Великолепная Пятерка. Проштудировал я и серию про знаменитых людей, прочел про Генри Форда и Томаса Алву Эдисона, Бенджамина Франклина и Франклина Д. Рузвельта, Уинстона Черчилля, Джона Кеннеди, Ливингстона и Луи Армстронга. Последние страницы всегда со слезами на глазах, потому что все они умирали. Прочел я, конечно, и серию «Мы тоже там были», в которой рассказывается обо всех известных и неизвестных экспедициях, читал книжки про плавание под парусом и про полеты в космос. По совету Ингве прочитал книги Деникена, который считает, что все великие цивилизации возникли в результате встречи с космическими пришельцами, и книги об астронавтах и проекте «Аполлон», начиная с их полетов на истребители и попытки установить скоростной рекорд. Перечитал я и все старые папины книжки из Гюльдендалевской серии для мальчиков, из которых самое большое впечатление на меня произвела книга «Вверх килем на каноэ». Примечание. Книга норвежского писателя Хакона Эвиена, годы жизни 1894-1951, о путешествии двух мальчиков по норвежскому северу, конец примечания, где отец с двумя сыновьями отправляется в путешествие на каноэ, и они обнаруживают в лесу бескрылую гагарку, считавшуюся вымершей. Еще я прочел книжку про английского мальчика, которого перед Второй мировой войной похитили и увезли на цепелине. Много книг Жюля Верна, из них мне больше всего понравились «20 тысяч лье под водой» и «Вокруг света за 80 дней». А еще роман «Лотерейный билет номер 9672» о бедной норвежской семье из Телемарка, выигравшей главный приз в лотерее. Я прочел «Графа Монте-Кристо» и «Трех мушкетеров», «20 лет спустя» и «Черный тюльпан». Я прочел «Маленького лорда Фаунтлероя», прочел «Оливера Твиста» и «Дэвида Копперфильда», прочел «Без семьи» и «Остров сокровищ», и «Капитана Мариетта», которого я так полюбил, что читал и перечитывал снова и снова, так как он у меня был свой, а не библиотечный. Я прочел «Мятеж на Баунти», книги Джека Лондона и книжки про мальчиков-бедуинов, про ловцов-черепах, про тех, кто зайцем путешествовал на корабле, и про автогонщиков. Я прочел книжку о шведском мальчике, который участвовал в гражданской войне в Америке как барабанщик. Я читал книжки про мальчиков, играющих в футбол, и следил за ними из сезона в сезон. Читал и популярные брошюры, которые приносил из школы Ингве о ранней беременности девочек-подростков или о подростках, сбившихся с пути и начавших принимать наркотики. Мне было все равно, о чем. Я читал все, абсолютно все. На блошином рынке, который раз в год устраивался в Хове, мне попалась целая серия книжек о рокамболе. Я их купил и проглотил. Одну серию про девочку Иду я прочел всю, хотя она насчитывала 14, кажется, книг. Я прочел все папины старые выпуски журнала «Детектив Магазинет» и, когда бывали на это деньги, покупал книги про Кнута Грибба. Я читал про Христофора Колумба и Магеллана, про Васко да Гаму, Амундсена и Нансена. Я читал «Тысячу и одну ночь» и норвежские народные сказки, которые нам с Ингве подарили как-то на Рождество папины родители. Я читал про короля Артура и рыцарей круглого стола. Я читал про Робин Гуда, маленького Джона и Мэриан. Читал Питера Пэна и про мальчика, поменявшегося платьем и судьбой с юным принцем. Я читал про датских мальчиков-подпольщиков во время войны и про мальчиков, спасающих людей из-под лавины. Читал про чудака, который жил на берегу моря, собирая обломки кораблекрушений. Читал про английских мальчиков-кадетов на военных кораблях и про приключения итальянца Марко Поло в царстве Чингисхана. Книгу за книгой, сумку за сумкой, неделю за неделей, месяц за месяцем. Из всего прочитанного я узнал, что нужно быть храбрым, нужно быть честным и правдивым во всем, что ты делаешь, невзирая на то, что окажешься потом в одиночестве и что нельзя быть предателем. Еще что надо никогда не сдаваться, и что даже если тебя все покинут, ты в конце концов будешь вознагражден. Об этом я часто думал и мечтал, когда оставался один, что вот когда-нибудь вернусь сюда уже кем-то, что я стану великим человеком, и тогда все в Тюбакене волей-неволей будут мной восхищаться. Но я понимал, что этот день настанет не завтра. Мне отнюдь не прибавил авторитета в глазах окружающих один случай, когда Асгейр пренебрежительно высказался обо мне и девочке, которая мне нравилась, за что я ринулся на него, а он запросто уложил меня на лопатки и, усевшись на меня верхом, еще с хохотом покуражился, тыкая мне в лицо и в грудь указательным пальцем. И тут я, поскольку рот у меня был набит желтым фоксом, попытался плюнуть в него, но даже этот, всеми осуждаемый как недостойный прием, мне не удался, и я только перемазал себе лицо липкой массой. «От тебя сакой разит, говнюк», — сказал я, и это было правдой, от него действительно пахло. И мало того, у него еще были зубы в два ряда, точь-в-точь, как у акулы, один за другим. Я попытался обратить внимание окружающих на это отвратительное зрелище, но напрасно. Я лежал поверженный на земле, и никакие слова не могли этого изменить. С точки зрения идеалов, которые я вынес из чтения и которые в общих чертах разделяли все дети, дело касалось понятия чести, так что ниже, чем я сейчас, просто невозможно было пасть. Я показал себя слабым, неуклюжим, трусливым, а не сильным, проворным и храбрым. И что толку, что я, в отличие от них, прикоснулся к идеалам, что я знал их вдоль и поперек лучше, чем когда-нибудь узнают они, если я не мог подняться до них в жизни, если я плачу из-за пустяков. То, что мне, столько знающему о героизме, досталась на долю такая слабость, я ощущал как величайшую несправедливость. Но потом мне попались книги и об этой слабости, и одна из них так воодушевила меня, что хватило на несколько месяцев. Как-то осенью я заболел, лежал дома целыми днями один и скучал. И вот однажды утром папа, перед тем, как уйти на работу, принес мне несколько книг, которые лежали у него в подвале. Это были книги, которые он читал в детстве в 50-е годы, а тут предложил почитать мне. Некоторые оказались книжками религиозных издательств, и так случилось, что они-то и произвели на меня самое сильное впечатление, а одна даже неизгладимая. В ней рассказывалось о мальчике, который ухаживал дома за больной матерью, отец у него умер, в доме царила бедность, и все заботы о том, чтобы как-то прожить, легли на плечи мальчика. На него ополчилась компания других мальчишек, можно сказать, банда. Они мало того, что преследовали мальчика, который так от них отличался, и били его, но к тому же ругались и воровали. Победы этой шайки над добрым и хорошим мальчиком, который с такой любовью относился к своей маме, тогда как он постоянно терпел поражение, до слез огорчали меня нестерпимой несправедливостью. Я плакал над этой книгой, плакал над торжеством зла, когда добро таилось в безвестности и торжество несправедливости доходило до крайности. Меня это потрясло до глубины души и в результате привело к тому, что я решил быть хорошим человеком. Отныне я буду творить добрые дела, помогать другим, где только возможно, и никогда не делать плохого. Я стал называть себя верующим. Мне было 9 лет, и в моем окружении никто не объявлял себя верующим. Ни мама, ни папа, ни родители других детей, кроме родителей Эйвина Сунна, которые по причине таких убеждений не пускали его в кино, не разрешали смотреть телевизор, пить колу и не давали конфет. Из детей, разумеется, тоже никто не говорил так о себе, так что я с моей затеей оказался в Тюбаккене 70-х годов одиночкой. Я стал молиться Богу с утра, когда просыпался, и вечером, когда ложился спать. Когда другие ребята осенью собирались совершить набег на яблочные сады в Гамле-Тюбаккене, я уговаривал их не делать этого, потому что воровать нехорошо. С этими уговорами я никогда не обращался ко всем вместе, на такое я не решался, хорошо зная разницу между групповой реакцией, когда люди взаимно подталкивают друг друга к тому или иному поведению, и реакцией отдельного человека, когда он оказывается с тобой лицом к лицу, без возможности спрятаться в толпе за чужой спиной. Поэтому я поступал так, подходил к тем из ребят, кого я лучше всего знал, то есть к своим ровесникам, и один на один говорил им, что воровать яблоки в чужих садах нехорошо. Подумай, дескать, над этим, тебе не обязательно в этом участвовать. Но оставаться один я не хотел, так что шел с ними, ждал за оградой и смотрел, как они, крадучись, залезают в темноте на чужой участок, шел рядом с ними, когда они возвращались, грызя яблоки в куртках, раздутых от спрятанной за пазухой добычи. И если кто-то пробовал меня угостить яблочком, я всегда отказывался, памятуя, что укрыватель краденого ничем не лучше вора. Однажды, когда мы на Пасху гостили у бабушки и дедушки в Сёрбёвоге, у меня появился новый товарищ, и я настоятельно попросил его перестать божиться и чертыхаться. Помню, как я тогда беспокоился, что он нарушит мои инструкции, когда взял его с собой познакомить с бабушкой и дедушкой, и как я настойчиво приставал к нему, чтобы он дал честное слово, что не будет этого делать. После этого он стал меня избегать, а я утешал себя тем, что поступил хорошо и правильно. Пожилым людям я уступал место в автобусе, встретив при выходе из магазина, предлагал поднести им вещи, никогда не прицеплялся сзади к автомобилям, никогда ничего нарочно не портил, никогда не пытался пулять в птиц из рогатки. Идя по дороге, смотрел себе под ноги, чтобы нечаянно не раздавить муравья или жука, и даже когда мы с Гейером весной рвали цветы или еще что-нибудь собирали для мамы и папы, где-то в глубине у меня зудела мысль, что я гублю чьи-то жизни».